«А чего же тут странного?» — пожал он плечами. «Я за бунт тут сижу. Барское имение спалил, народ бунтовать скликал», — быстро ответил тот. «А ты, генерал, верный царский слуга, и тоже томишься в одиночке. Выходит, и на тебя, и на меня правда у царя одна». Вскоре Платова отвели назад. Ушел часовой, спевший донскую песню, и наступило безмолвие. Вернувшись с первой прогулки, Матвей Иванович долго разминал ноги. «Что он тут мне наговорил?» — тревожно думал он о повстречавшемся на тюремном дворе узнике. «Что для него, бунтаря, и для меня, сына отечества, генерала, у царя одна и та же правда? Да нет же!» И вдруг Матвей Иванович самого себя спросил: «А вот если бы на Дону все казаки на самом деле объединились и пошли против неправды, против царя Павла, например, бы пошли, ты бы к ним примкнул, их бы возглавил?» И тотчас же подумал, как мучительно трудно ответить на этот вопрос, и все-таки вздохнул облегченно. «Нет. Ни за что не нарушил бы клятвы быть верным Отечеству и престолу. У меня другая дорога. Дорога слуги царского, пусть я и трижды не прав». Небо и солнце, увиденные из тесного тюремного двора, вызвали у Платова жадную тягу к жизни. А потом потекли новые сутки одиночества. Сколько их было? Платов не мог бы и сказать. День походил на ночь, ночь на день. Если бы отняли у него способность мыслить, он бы давно превратился в животное. Но мысль всегда билась, острая и жалящая. Разве есть у царя человек, который бы так честно выполнял должность его слуги, как я? Так за что же? За что кара на мою голову такая? С этой думой он и засыпал, зная, что с рассветом родится новый день, такой же, как все предыдущие, со звяканьем оловянной миски, выставляемой часовым, а потом молчание и одиночество. Трудно сказать, как он выжил в эти 4 года. Он бы и сам не смог ответить на вопрос, что ему помогло. Вероятно, закалка и привычка к суровым лишениям, выработанная еще с юношеских лет, с битвы на реке Калалалы, когда смерть казалась неминуемой, и перед ней попросту хотелось сделать все возможное, чтобы отдалить победу неприятеля и свою собственную погибель одновременно. Был бы рядом верный его Лука Аникин, не дал бы сказать, что это не так. Только постоянная собранность и жестокая солдатская требовательность к самому себе заставляли и в одиночке не угасать его стремлению к жизни. Платов не верил в благополучный исход. Вспоминая обрамленное буклями свирепое лицо императора Павла, Платов, негодуя, думал о том, какая незаслуженная обида принять от него смерть, и дума такая рождала уверенность, что это неотвратимо. И он ждал развязки со дня на день. Однако он не знал, узник, записанный только под номером во всех тюремных документах, какая важная перемена происходила в его судьбе. Поссорившись со своими бывшими союзниками-англичанами, император Павел в союзе с новой восходящей военной звездой Европы Наполеоном намеревался на них напасть. Подстрекаемый искусным французским политиком, он решил ударить по основной колонии британцев Индии и собрал на военный совет всех своих приближенных. В угрюмом молчании выслушали фельдмаршалы и генералы бредовый план царя, намеревавшегося провести войска через всю страну к Бухаре и оттуда нанести этот удар. Однако возразить никто не посмел. В зале царила тишина, когда Павел резким голосом произнес, давая понять, что никакие сомнения поняты и приняты им не будут. «Верные мне казачьи войска в силах осуществить такой поход. Задача осталась одна. Нам нужен стратег и тактик, способный возглавить сию баталию. Я полагаю, что лишь одного человека мы можем назвать по справедливости, оценивая его воинский дар. Донского генерала Матвея Ивановича Платова, верного слугу Отечества и престола».